Глава 25. Клад? В этой невероятной дыре? Впрочем, после встречи с таким сторожевым псом все возможно. Но я не пошла. Вместо этого прижала ладонь к полу и, наконец, позвала мысленно. «Зора! Зора, милая, ты меня слышишь? Ты очень мне нужна!» Едва парни исчезли в проеме, повторила уже шепотом. «Зора, приди, если можешь!» Сказала и замерла, ожидая появления черной кляксы. Но мгновенного отклика, конечно, не последовало. Зато из проема донеслось приглушенное и восторженное. «Ого!» Любопытство сделало стойку, уподобившись гончей, а мои спутники... «Это не ого!» — заявил псих. «Это ого-го!» «Ботаник, нет, ну ты представляешь?» И уже мне. «Марго, хватит рассиживаться, ты обязана взглянуть!» «Обязана?» Я не послушалась. Поморщившись, потянулась к висевшему на шее кулону леди Мирры. Решила все-таки попробовать подать сигнал, но в последний момент передумала. Опасность нам больше не угрожает, а значит и с вызовом можно подождать. В следующий миг случилось сразу два события. Псих снова позвал по имени, а Миквой заорал, да так, что я подскочила и, перехватив шпагу Вейзов, ринулась к проему. Скарабкалась на перекрывавшую проход тушу, потом нырнула и скатилась по застывшему желеобразному телу. Но, очутившись во втором зале, обнаружила, что опасности нет. Второй зал точь-в-точь напоминал первый, но соль не в этом. Я увидела скачущего, трясущего рукой Джима и замершего в отдалении Хравса. А еще... Здесь имелось громадное, ростом с меня, золотое яйцо. Яйцо было рукотворным, состоящим из множества пластин, и по нему змеились узоры, похожие на гравировку, на запиравшей этот тайник печати. Конечно, я сразу попятилась. Вдруг в этом яйце новый монстр? Одновременно поймала себя на знакомом ощущении. Блестящий кокон манил и сильно... Почти нестерпимо. Хравс разгадал мои мысли и сказал. «Не волнуйся, там нет никакой дряни. Это клад, Марго. Совершенно точно. По легенде, первый ректор нашей академии спрятал в стенах этого замка невероятное богатство». «Зачем спрятал?» Не поняла я. Псих слегка опешил. «Как зачем? Зачем вообще прячут клады?» Я отвлеклась, временно переключившись на Джима. Тот уже не скакал, просто баюкал поврежденную руку. «Кстати, а чем повредил?» «Что у вас здесь произошло?» — запоздало спросила я. «Подожди», — отозвался псих. «Маргарита, ты не поняла. Мы нашли...» Я посмотрела хмуро. «Ладно», — прозвучал неожиданный ответ. «Сейчас сама все увидишь». С этими словами портальщик шагнул к яйцу и приложил ладонь к золотым пластинам. Секунда, и пространство озарила вспышка. Хравса отбросила, и он завопил, как вопил недавно Миквой. Тоже принялся трясти рукой, на которую пришелся основной магический удар, а я все-таки дождалась вспыхнувшей в воздухе надписи. Правда, поговорить решила не шпага, а обнаруженный нами клад. Надпись гласила «Я откроюсь лишь достойному». «Хм», — кашлянул я. «Мило. И все бы ничего, но...» «Маргарита, давай!» Морщась от боли, прошипел псих. «Откроюсь достойному? Это же ты! Кто завалил стража, тот и герой». «Стража? То есть ты все-таки считаешь, что чудовище охраняло эту штуку?» — уточнила я. Псих закивал, ботаник тоже. «Ну же, Маргарита!» — снова подтолкнул Хравс. Нервно сглотнув и борясь с необъяснимым желанием подойти к яйцу, я повторила уже звучавшее. «Так зачем ректор что-то прятал?» «Кто ж знает!» — фыркнул ботаник. «Исторические хроники намекают, что он был большим сумасбродом. Вроде как владел чем-то слишком ценным. Таким, что отказался передавать даже семье. Желание приблизиться к яйцу усилилось, но здравый смысл после схватки с Актинией вопил белугой. Вдруг там не столько ценное, сколько опасное. Этакая ядерная бомба, которая сейчас рванет. «Маргарита!» – простонал Хравс. «Этот клад безуспешно искали несколько веков. Мы первые и единственные. Не томи!» Секунда на очищающий разум вдох, и я спросила. «Вы уверены, что это сокровище?» Парни закивали. Легенду про клад я не знала, зато эти двое точно были в курсе. Но можно ли доверять их убежденности? Разум по-прежнему сопротивлялся, но соблазн оказался выше моих сил. Держа шпагу наготове, я приблизилась к золотой махине. Вздохнула еще раз и приложила ладонь. Я была готова отлететь, как Миквой с Хравсом, и тоже затрясти поврежденной конечностью. Но удара не случилось. Вместо этого раздался щелчок, и пластины начали раскрываться, превратившись в этакие лепестки. Медленно лепестки опустились на пол, обнажив содержимое. Им оказалась полупрозрачная, выполненная из какого-то камня усеченная капсула. Этакий гигантский стакан. Он был доверху наполнен золотыми монетами. Поверх лежал внушительный слой драгоценных камней. Только мой взгляд зацепился за другое. На россыпи драгоценностей скромно покоились два невзрачных предмета. Небольшой деревянный кубок и характерная плоская шкатулка. Теперь стало ясно, что так меня притягивало. Семена. «Глазам не верю», — пораженно выдохнул Миквой. Псих тоже не верил, но молча. «Ну а я...» Это было хуже, чем увидеть шоколадный торт после изнуряющей продолжительной диеты. Я не могла сопротивляться влечению. Шагнув к полупрозрачной глыбе, подхватила шкатулку и тут же ее открыла. На бархатной подложке в ячейках тускло мерцали несколько шариков. «Ну, привет», — зачем-то прошептала я. «Раз, и семена ожили». Их сияние стало ярче. Они резко поднялись в воздух и стремительной стаей закружились вокруг меня. Семена напоминали щенков, обрадованных появлением хозяина. «Приделай каждому хвостик, и точно начнут вилять». Не знаю, способны ли крупицы дара на эмоции, но я словно уловила ощущение их восторга. Сама тоже наполнилась каким-то невероятным запредельным позитивом. Стояла посреди круглого зала рядом с дохлой тушей и была абсолютно счастлива. Какое там золото! Какие камни! Вот истинное сокровище этого клада! Марго? Недоуменно позвал псих. Друзья были ошарашены, стояли с вытянутыми лицами. Даже про ранение забыли. Маргарита, это вообще как? Выдохнул Миквой. Я повернула голову, а псих... «Тут одно из двух. Либо наша Маргарита близкая родственница первого ректора, либо мы имеем возможность наблюдать нечто очень особенное». Я не могла соврать. Вот просто не могла. Не родственница. У меня, кажется, особый талант. Я притягиваю семена дара. Лица парней стали совсем уж узкими, а я поспешила добавить. «Только это секрет». Хравс шумно сглотнул, а Джим спросил опять. «Но как? Почему?» Я пожала плечами. Полюбовавшись на мерцающий танец, устроенный вокруг меня семенами, я сунула пустую шкатулку под мышку и потянулась к кубку. Этот предмет выглядел совсем уж скромно, но при касании возникла странная мысль, что весь этот тайник устроен ради него. В первые секунды кубок отозвался теплом и легкой вибрацией. При этом шпага Вейзов в моей руке тоже завибрировала, и я не сразу сообразила, в чем суть. Потом вспомнилась книга про великий храм, а еще лекции с упоминанием и прочие рассказы. От древа когда-то отпилили ветки, часть которых в итоге пропала. Может ли быть такое, что кубок выточен из одной из них. Словно улыбаясь моей догадке, на дне кубка проявился весьма характерный символ. И именно этим символом обозначалась первая и главная из местных святынь. Да-да, там проявился рисунок, который обозначал древо, а шпага в моей руке опять завибрировала. А ведь в ней тоже есть кусочек священной древесины. Отсюда и ответная вибрация, так? Новый глубокий вдох, и я заставила себя очнуться. Задвинула подальше эйфорию и, вновь открыв шкатулку, сказала строго. «Так, быстро все сюда». Я действовала по наитию, вообще не задумываясь, а семена вдруг подчинились. Перестали кружить и бодренько вернулись в ячейки. После этого шкатулка была закрыта, кубок спрятан в карман платья, а шпагу я заткнула за тонкий кожаный поясок. Уже после этого повернулась к сообщникам. Здесь и сейчас меня волновал один единственный вопрос. «Мы можем как-нибудь скрыть всю эту историю от Георга?» «В смысле?» — хлопнул глазами Миквой. А Хравс выдал скептичное «Георг, не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять, как отреагирует его величество. По уму, после победы над жутким монстром, страх должен отключиться, ведь хуже уже не будет. Но во мне вдруг проснулся реалист. Оптимист издох, а реалист, наоборот, выскочил и теперь занудно объяснял, что оправдания не помогут. Со мной слишком часто что-то случается». Король даже не спросит, почему, это уже не важно. Значение имеет сам факт. «Опять!» — это будет первое, что прорычит Георг. Но короля тут пока не было, и это позволяло хотя бы надеяться. Я посмотрела на парней выразительно, а Хравс спросил. «Ну и как ты представляешь сокрытие всех этих улик?» Я поежилась. «Если яйцо открылось, значит, его можно запечатать». Учитывая установленную на нем защиту, никто наш клад не заберет. Зал этот тоже закроем и просто уйдем. Вернемся при первой возможности, при первом же подходящем моменте. Заберем яйцо и... А договорить не получилось. Псих отрицательно качнул головой. «Не получится, Марго. Клад в теории запечатать можно, но Орзимус...» «Кто-кто?» переспросила я. Портальщик указал на тушу за моей спиной. «Орзимус. Я сразу не опознал, ведь эти твари обычно размером с ладонь. Они не вырастают настолько огромными. А теперь вижу. Это редкий зверь, Маргарита. А особь таких габаритов вообще из ряда вон». «При чем тут чудовище?» не поняла я. Тут вмешался ботаник. «При том, что оно, во-первых, ценное. А во-вторых, если оставить здесь, начнет разлагаться». «Ох, а вот про разложение я не подумала. Если процесс начнется, мы просто не сможем войти в эту комнату. Либо завязнем в трупной массе, либо задохнемся. К тому же вонь может проникнуть сквозь щели, и мало ли кто ее унюхает. Если получится так, что тайник обнаружат сотрудники академии, то Георг взбесится еще больше». Конечно, в том случае, если догадается, что я причастна и пыталась скрыть. «Орзимуса нужно сдать алхимикам», — кисло кивнул псих. «Продать за пределы Академии было бы лучше, но точно не получится». «А клад?» — жалобно вопросила я. «Клад никто не отберет, он твой по праву». «За вот это твой я зацепилась». «Ведь нашли вместе, значит, трофей общий». «Нет, он только твой, Маргарита», — качнул головой Хравс, выслушав возражение. «Ты же видела, как нас швыряло. Яйцо ждало достойного, а достойный — это ты». «Вроде разумно, но...» «Именно ты убила Орзимуса», — поддержал портальщика Миквой. «Мы не участвовали, а значит, и претендовать на сокровище не можем». «Так, ладно, с этим разберемся позже». «Допустим. Но что мне с ним вообще делать?» Я указала на махину. «Оно ж огромное!» «Его Величество поможет», — ответил Хравс. «Может, к Сонтерам перевезет, может, в банке разместит или еще что, вариантов много». Именно в эту секунду я поняла, насколько близко подкрался пресловутый северный зверек. Буквально почувствовала его дыхание на своей щеке. Друзья не шутили, и возможности замять инцидент, учитывая огромную дохлую тушу, у нас реально не было. Вся наша маленькая группа резко опустила плечи. Встречи с Георгом не хотел никто. Тут возникла мысль о нашей запертости, то есть возможности немного отсрочить наказание, потратить время на поиски выхода. Но даже эту крупицу нелогичной радости у меня отобрали. Просто один из расположенных в этом зале светильников отличался. Даже идиоту было ясно, что это и есть рычаг. «Готовы?» — покосившись на особенный светильник, уточнил псих. Готовности, конечно, не было. А еще клад стоял раскрытым, и мне это не нравилось. Зачем выкладывать перед королем и теми, кто явится, все карты? Нет уж, пусть мучаются, размышляя, что там под скорлупой. С этой мыслью я наклонилась и коснулась одного из лежавших на полу золотых лепестков. Сработало. С этой же плавностью лепестки поднялись и заключили клад в кокон. Яйцо вновь стало цельным. Миквой по команде психа подошел и проверил защиту. Снова вспышка. Сокурсника опять отбросило, после чего он забегал и затряс рукой. Бедненький, опять ему досталось. «Ну, а теперь готовы?» — вновь подал голос псих. Однако светильник повернул раньше, чем мы выдавили свое унылое «да». Ожидания снова оправдались. Перейдя в первый зал, мы увидели, как дверь открывается. Скривившись так, что аж зубы свело, я положила руку на собственную лопатку и провела эксперимент. Я зажмурилась, сосредоточилась на заметно потеплевшем иероглифе и произнесла мысленно. «Ваше Величество, нам нужно увидеться», — подумала и добавила. «Лучше срочно. Возникла одна проблема». В следующий миг в коридоре что-то сильно полыхнуло. Спустя еще секунду в проеме появился король собственной венценосной персоной. Выражение лица было таким, что захотелось прижать ушки и спрятаться в домик. Зато с первой фразы я, как ни странно, не угадала. Вместо грозного «Опять!» прозвучало не менее пугающее. «Ты хотя бы жива?» Георг. «Аррр, этот зов, этот тихий шепот в моей голове. Я среагировал раньше, чем понял, в чем дело. Ориентируясь на координаты маячка, стремительно выстроил портал и, пробивая защиту королевского дворца и академического купола, совершил переход. Где-то снаружи точно заорала система оповещения, но я не слышал. Туда, где очутился, никакие звуки не долетали. Я осознал себя в подземном коридоре, увидел мрачный проход и, призвав боевую магию, ринулся туда. «Маргарита, ты хотя бы жива?» Ответа не прозвучало, но это было не нужно. Я чувствовал, а спустя миг и увидел, с моей леди все в порядке. Почти отлично, если не считать платье, которым словно полы мыли. И дикий беспорядок на голове, едва похожий на прическу. В непонятном круглом зале, куда я столь решительно вошел, обнаружились еще и Хравс с Миквоем. Оба бледные, побитые и точно не пылающие желанием видеть своего сюзерена. Последний важный элемент – огромная туша некоего полупрозрачного создания. Животное не шевелилось, но боевая плазма на кончиках моих пальцев вспыхнула сильней. «Доброго вечера, Ваше Величество!» Наконец очнулся Хравс. Он выглядел не лучше Марго. Его одеждой тоже мыли полы, а голову словно обслюнявили и обсосали. Да и Миквой при личности облика не блистал. Последний, кстати, тоже очнулся. Пробормотал приветствие и отвесил, ну, очень низкий поклон. Я посмотрел на этих двоих испепеляюще. Затем погасил свою магию и, прицикнув на эмоции, обратился к Марго. Нарочно придал голосу безмятежную, обыденную интонацию. «Звала?» Леди зажмурилась, затем присела в реверансе. Она сейчас явно мечтала исчезнуть, раствориться в воздухе. К счастью, ее магический талант подобного не позволял. «Ну и что здесь произошло?» Храбро начал Миквой, но я хотел ответа от Маргариты. Зыркнув на адепта, вновь уставился на леди. «Непредвиденная ситуация», — выдохнула та. «Все, я не выдержал». «Непредвиденная? Да ладно. А я-то думал, что ваша банда тщательно планирует каждое свое приключение». Марго не смутилась, но глаза опустила. Я же, вновь уделив внимание странной туше, потребовал. «Что здесь произошло?» Миг и вперед выступил Хравс. «Ваше Величество, произошла случайность. Мы с Джимом Миквоем, выполняя распоряжение ректора, собирали в подвале слизней, а леди Маргарита решила присоединиться». «Зачем ты это сделала?» — рявкнул я. В этот раз мне ответили без заминок. «Настроение было плохим». «О, отличный повод». «К тому же это несправедливо. Адептов наказали за охоту на карумов, а охотились мы вместе. Следовательно, я тоже должна собирать». «М-да». Комментировать я не стал, и Хравс продолжил. «Потом, очищая одну нишу, мы случайно нашли странный символ. Он походил на печать. Мы его потрогали, и стена отъехала в сторону, открыв этот зал». «И вы, конечно, полезли внутрь», — скривился я. «Простите, это вышло как-то само собой», — попытался прикинуться невинным парень. «Мы вошли, потом опять-таки случайно нажали на один рычаг, и проход заблокировался. Зато открылся второй, и из него полезло вот это». Он указал на тушу. Дальнейшее развитие событий было в целом понятно. Но приблизившись к зверю и подхватив с пола неприятного вида жгут, я обнаружил, что конечность отсечена не магией, а холодным оружием. Мой рубин тут, судя по всему, вообще не использовался. Отсюда вытекал главный вопрос. Кто его убил? Компания резко замялась, переглянулась, потом переглянулась опять, и Марго промямлила. «Ну, это коллективная победа. Мы все...» «Кто прикончил монстра?» Сурово повторил я. «Имя конкретное». Юная леди Сонтер понуро опустила голову. «Его убила Маргарита», — сдал подельницу Миквой. «Впрочем, нет. Он изобличил не ее, а себя». «Марго?» В моем голосе зазвучали самые ласковые нотки. «А почему именно она? А вы двое чем занимались?» С учетом того, что монстр был убит при помощи холодного оружия, вопрос был в высшей степени интересным. «Только не говорите, что леди Маргарита фехтует лучше вас». Парни отлично понимали свой прокол. Это было поистине вопиюще, и оба попытались слиться со стенкой. На сцену опять вышла юная леди Сонтер. «Небо, за что мне такая почти невеста?» «Георг, дело в том, что у твари был абсолютный иммунитет к атакующей магии. Возможность телепортироваться была заблокирована, а оружия у нас вообще-то не было». Я застонал. Громко и выразительно. «Мы отбивались, чем могли. Я вот лопатку использовала, а Миквою пришлось нападать на монстра с пинцетом». «Небо, небо, я умоляю, пусть это будет сон». Но я не спал. А Маргарита продолжала. «Потом парней схватили, а я так испугалась, что в моей руке вообще из ниоткуда появилась вот эта шпага». С этими словами леди коснулась тонкого пояска, обвитого вокруг талии. Замерла и тут же зашарила руками. Сказала непонимающе. «А где?» «Я наблюдал молча. Шпага, говоришь?» «Но никакой шпаги я точно не видел». «Георг, у меня была шпага!» — воскликнула девушка. «Шпага Вейзов. Я кричала, умоляя об оружии, и она просто появилась в руке. Тут Марго нахмурилась и повернулась к Хравсу. «Кстати, ты говорил, что все переходы заблокированы. А как тогда телепортировалась шпага?» «Она не телепортировалась», — ответил адепт. «Она материализовалась. Это разные вещи». Леди этой элементарщины точно не поняла, но неважно. Интересно, что шпага исчезла. Но я, кажется, знаю, где ее искать. А самым мерзким было то, что я уже догадывался, какие подробности услышу дальше. «Появилась в руке и...» — подтолкнул я. Марго вздохнула, но призналась. «Я приказала артефактам снять защиту и ринулась в бой». «Она сняла защиту. Чудесно». Я улыбнулся так, что даже мертвое чудовище, кажется, побледнело. На Миквое моя радость повлияла совсем уж специфически. У новорожденного стихийника начался словесный понос. «Ваше Величество, вы не подумайте, Маргарита дралась блестяще. Тут, знаете, щупальца во все стороны, все эти куски от Орзимуса. Мы плохо видели, потому что нас с Хравсом душили, а Марго была на высоте». И потом, когда она убила, Орзимус ведь не просто так тут обитал. В том втором зале там же клад, легендарный клад первого ректора, представляете? Я представлял. Очень хорошо представлял, что хочу сделать с этой маленькой, но крайне беспокойной бандой. Особенно с их лидером, которым, безусловно, являлась леди Марго. «Ваше Величество», — продолжал сыпать откровениями Миквой. «Там капсула, наполненная золотом и драгоценностями. Клад признал хозяйкой леди Маргариту, но мы понятия не имеем, что с ним делать. То есть как бы понятно, что его нужно переместить в поместье Сонтеров либо в банковское хранилище, но как это сделать? А еще Орзимус, он же ценный, алхимики будут в экстазе. Только с самим нам никак, вот мы и решили позвать вас». «Ну, спасибо, вот счастье-то». «Позвали. Хотя бы на завершение пирушки». «А вы такой торжественный сегодня, такой нарядный», — выдал Миквой, которого даже болезненный тычок от Хравса не заткнул. «Надеюсь, мы не сильно вам помешали. Вы, видимо, присутствовали на каком-то важном мероприятии». Я отлично помнил, чем занимался до перехода, и пришел к выводу. При следующей плохо объяснимой нервозности не стану примерять парадные камзолы и репетировать речи. Я просто перейду по маячку. Перемещусь к Марго. «Кстати, та вспышка в коридоре...» «Нет, адепт Миквой реально не мог успокоиться. Она была странной, нетипичной для амулетов. Спектр свечения другой. Я бы подумал, что вы сами переместились. Но вы же не портальщик. Вы же боевой маг, правильно, Ваше Величество?» Все, Хравс не выдержал. «Ботаник, да замолчишь ты или нет?» Секунда и... Да, Миквой осекся, а я хмыкнул, запоминая кличку. «Значит, ботаник. Что ж, отлично. Надеюсь, моей леди никаких ярлыков не приклеили, а то я еще больше разозлюсь». Кстати, о ней стояла и смущалась жутко. И отлично понимала, что за содеянное не похвалят. Однако вместо немедленной расправы я задал последний вопрос. «А это что?» И перст, указывающий на зажатую под мышкой плоскую шкатулку. «Семена дара. Они были внутри яйца, ну, то есть капсулы». «Чудненько. А саму капсулу закрыли?» «Да», — снова оживился Миквой. «На капсуле защита признает только Марго. Даже после повторного запечатывания мы проверяли». На этот раз псих просто зажал ботанику рот, ограждая нас от лишних знаний. Я выдержал паузу и раздал распоряжение. «Ты, тычок Хравса, проводишь леди до женского общежития. Головой отвечаешь». Затем указал на Миквоя. «Ты стрелой летишь за ректором. Он сейчас не в кабинете, а снаружи. Ищи там, где ярче всего горит защитный купол. Но никаких подробностей, Джим. Просто скажешь, что я зову». Напоследок я повернулся к Марго. «Леди, у вас есть час, чтобы привести себя в порядок. 1 час, Маргарита. А потом...» Я постарался не рычать. «Мы поговорим». Адептка дрогнула и посмотрела жалобно, но мы оба понимали, что разговор неизбежен. «И самое последнее...» Я повысил голос, добавляя в него угрозы. «Молчание. Ни слова о том, что здесь случилось. Никому. И отдельно...» Тут я опять оскалился. «Ни звука о моей магии. Вы ничего не видели. Вообще ничего. Поняли?» Миквой активно закивал. Хравс ограничился одним единственным кивком, а юная леди Сонтер одарила очередным жалобным взглядом. «Почуяла, насколько влипла?» «Да-да, милая моя адептка, я сейчас настолько счастлив, что даже золотой карум покажется рядом со мной пушистым котиком. И, кстати, о котиках. Ведь я таки добыл для жреца 1 подарочек. Жду не дождусь, когда представится повод его вручить». «Раз все поняли, можете выполнять», — сказал я, бросив последний взгляд на Маргариту. А когда она уходила, подумал: может, мысль о Бараве детей не так уж плоха? Может, это наоборот выход? Родит наследников, остепенится, станет примерной леди и перестанет ввязываться в авантюры. Одно неясно: я-то со всеми ее выкрутасами до этого момента доживу?